все это не значит, что я бросил делать то, чем занимался с самого начала. Ко мне приходили все новые и новые женщины, и иногда я спал с несколькими сразу. Я ел все более редкие и экзотические блюда. Я перевстречался со всеми знаменитыми людьми, каких мне удалось откопать в памяти. Повидал, например, всех футболистов, какие только были. Я начал со знаменитых, затем переключился на тех, которые мне нравились, но не были особенно знаменитыми. Потом на средних, потом на тех, чьи имена я помнил, хотя не помнил, как они выглядят и как играют. Наконец, я стал заказывать встречи с последними игроками, которых еще не видел. С противными, неинтересными, грубыми игроками, которые мне ни капли не нравились. Встречаться с ними мне никакого удовольствия не доставляло. В жизни они были такими же противными, неинтересными и грубыми, как на поле. Но я хотел оттянуть тот момент, когда все футболисты кончатся. Потом футболисты кончились. Я снова обратился к Маргарет. «Я повидал всех футболистов», — сказал я. «Боюсь, я и в футболе мало что смыслю. И сны мне не снятся», — добавил я жалобным голосом. «Зачем они вам нужны?» — ответила она. «Зачем они вам нужны?» Я чувствовал, что она как бы проверяет меня, хочет выяснить, насколько я серьезен. Может быть, все это действительно нечто большее, чем трудности привыкания? «По-моему, я заслужил объяснение», — сказал я. «Признаюсь, что это вышло у меня чересчур торжественно». «Спрашивайте, что вам угодно». Она откинулась на спинку своего рабочего стула. «Понимаете, я хочу во всем разобраться». «Похвальное желание». Она говорила со мной как бы немножко свысока, что ли. Я решил начать с главного. «Скажите, это ведь рай, так?» «О, да». «А как же воскресенье?» «Не понимаю вас». «По воскресеньям», — объяснил я, «если не ошибаюсь, потому что я здесь не очень-то аккуратно слежу за днями. Я играю в гольф, хожу по магазинам, обедаю, занимаюсь сексом и прекрасно себя чувствую». «Разве это не замечательно?» «Я не хочу показаться неблагодарным», — осторожно сказал я. «Но где же Бог?» «Бог? Вам что, Бог нужен? Вы этого хотите?» «А что, разве важно, хочу я или нет?» «Только это и важно. Значит, вам нужен Бог?» «Честно говоря, я думал совсем по-другому. Честно говоря, я думал, что или он есть, или его нет. И хотел узнать, как оно на самом деле. Я не думал, что это от меня как-нибудь зависит». «Разумеется, зависит. О, рай в наши дни демократичен», — сказала она. Потом добавила, «по крайней мере, если вы этого хотите». «То есть как это демократичен?» «Мы больше не навязываем рай людям», — сказала она. «Мы прислушиваемся к их нуждам. Если они его хотят, они его получают. А нет, так нет». «И к тому же получают именно такой рай, какой хотят». «А какого обычно хотят?» «Ну, обычно хотят продолжения жизни, так можно сказать. Только лучше, сами понимаете». «Секс, гольф, шопинг, обед, встречи со знаменитыми людьми и прекрасное самочувствие?» — спросил я, как бы защищаясь. «Всякое бывает. Но если откровенно, я не сказала бы, что разница так уж велика». «Не то, что в старые времена». «Ах, старые времена!» — она улыбнулась. «Я-то их, конечно, не застала. Но вы правы. Тогда рай представлялся людям чем-то гораздо более изысканным». «А как насчет ада?» — спросил я. «Что насчет ада?» «Ну, есть он. Ад». «О, нет», — ответила она. «Это была всего-навсего необходимая пропаганда». «Вот я и засомневался после встречи с Гитлером». «С ним многие встречаются. Он тут вроде туристской достопримечательности, что ли. Ну и как он вам?» «Вообще-то я с ним не говорил», — твердо сказал я. «Он не из тех, кому я подал бы руку. Я только посмотрел на него из-за кустов». «Да-да, такой способ предпочитают очень многие люди». «Вот я и подумал, если он здесь, стало быть, ада нету». «Разумный вывод». «Просто ради любопытства», — сказал я. «А чем он тут занимается?» Я представил себе, как он каждый день ходит на Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Смотрит, как Джесси Оуэнс падает, а немцы выигрывают все призы, а потом идет есть кислую капусту, слушать Вагнера и развлекаться с пышной блондинкой чисто арийских кровей. «К сожалению, у нас не принято разглашать чужие секреты. Извините». «Это было правильно. Если подумать, я тоже не согласился бы, чтобы все узнали, как я провожу время». «Так значит, нет вовсе никакого ада?» «Есть то, что мы называем адом. Но это больше похоже на парк аттракционов. Ну, знаете, скелеты, которые выскакивают у вас перед носом, ветки в лицо, безвредные бомбы, в общем, всякие такие вещи. Только чтобы вызвать у посетителей приятный испуг». «То есть испуг обязательно должен быть приятным», — заметил я. «Ну да. В наше время люди хотят именно этого». «А вы знаете, какой был рай в старые времена?» «Старый рай?» «Да, мы знаем о старом рае. У нас есть архивы». «Что с ним произошло?» «Он, можно сказать, закрылся. Люди его больше не хотели. Он стал им не нужен». «Но у меня были знакомые, правда, мало, которые ходили в церковь, крестили своих детей, не употребляли грубых слов». «С ними-то как же?» «Есть у нас и такие. Их тоже обслуживают. Они молятся и благодарят Бога примерно, как вы играете в гольф и занимаетесь сексом. Им кажется неплохо. Они получили то, что хотели. Мы построили для них несколько очень симпатичных церквей». «Выходит, для них Бог существует?» — спросил я. «Ну, конечно». «А для меня, значит, нет». «Похоже, что нет, если только вы не захотите изменить свои представления о рае. Тут я вам не помощница, но могу посоветовать, куда обратиться. По-моему, пока у меня и так есть над чем подумать». «Прекрасно. Тогда до следующего раза». Той ночью я спал плохо. Моя голова не была занята сексом, хотя все они старались как могли. Не желудок ли в этом виноват? «Наверное, я переел осетрины. Ну вот, пожалуйста». Я снова начал тревожиться за свое здоровье. Наутро я пошел играть в гольф и закончил круг за 67 ударов. Мой мальчик Севериано вел себя так, словно это моя лучшая партия, как будто не знал, что я могу сделать на 20 ударов меньше. После этого я навел необходимые справки и отправился к единственному облачку на горизонте. Как я и ожидал, ад оказался никуда не годным. Гроза над автомобильной стоянкой удалась им лучше всего. Там были безработные актеры, которые протыкали других безработных актеров длинными вилами и окунали их в бочонки с надписью «Кипящее масло». Фальшивые звери с пристегнутыми клювами клевали трупы из пористой резины. Я видел Гитлера, который ехал на призрачном поезде, держа под мышкой Мэтхен с косичками. Еще там были летучие мыши и скрипящие крышки гроба, и запах гнилых половиц. Так значит, вот чего хотят люди. «Расскажите мне про старый рай», — попросил я Маргарет на следующей неделе. «Он в основном соответствовал вашим описаниям. Я имею в виду сам принцип рая. Вы получаете то, чего хотите, то, чего от него ждете. Я знаю, что некоторые думают иначе, будто бы в раю человек должен получать по заслугам, но такого никогда не бывало. Нам приходится их разочаровывать». «И что, они огорчаются?» «Как правило, нет. Людям больше нравится получать то, чего они хотят, а не то, чего они заслуживают. Хотя кое-кто из них проявлял недовольство тем, что другие не были примерно наказаны. Видимо, в их представление о рае входило и то, что остальные должны попасть в ад. Не очень-то это по-христиански. А они становились бесплотными? Превращались в чистый дух и всякое такое? Да, разумеется, они же этого хотели. Во всяком случае, в определенные эпохи. Мода на развоплощение ведь очень нестойкая. Сейчас, например, очень многие предпочитают сохранять свое собственное тело и свою индивидуальность. Хотя и это, скорее всего, чисто временное явление. «Чему вы улыбаетесь?» — спросил я. Она меня удивила. Я думал, что Маргарет, как и Бригитта, служит всего-навсего источником информации. Однако она явно имела свое мнение о происходящем и не скрывала этого. Просто иногда кажется забавным, что люди так цепляются за свое тело. Бывают, конечно, просьбы о незначительных операциях, но это выглядит так, словно от идеального представления о себе их отделяет только неправильный нос или морщинки на лице или горсть силикона.